ходить по телу. После этого уже можно будет говорить о более активных практиках и работе с мистической энергией. С данного момента мои тренировки стали еще более насыщенными. До этого я использовал внутреннюю энергию только в спаррингах с мастером Дорном, а с остальными занимался физическими упражнениями. Единственное, что, наверное, не изменилось, так это занятие с мастером Торвар. Я как ел все, что выглядело весьма неаппетитно, так и продолжал это делать. Ну и, разумеется, отравить она пыталась меня и дальше, просто теперь использовала более сложные составы с добавлением мистической энергии, что, в свою очередь, влияло и на энергетическую систему. Все это, разумеется, давалось вначале в малых дозах, чтобы организм имел возможность справиться с угрозой такого рода и приспособиться к ней, да и противоядия, в случае чего, находились рядом. Но все равно это было весьма жестко. Правда, я уже не раз с благодарностью вспоминал свою наставницу во время учебы в Академии Пардес, так как на некоторых заданиях меня пытались либо усыпить, либо отравить. И если клановые однокомандники справлялись за счет своей более высокой стойкости благодаря использованию внутренней энергии, то я выходил за счет своего повышенного иммунитета к таким воздействиям. А вот то, что есть яды, которые воздействуют на энергетическую систему, я совсем не ожидал. И не имея раньше возможности это почувствовать на себе, теперь был неприятно удивлен, что и такое возможно. Причем корежило меня никак не меньше, чем при физическом отравлении. Но вроде как после этого энергетическая система должна стать более устойчивой не только к ядам такого типа, но и к другим воздействиям, ведь тот же гипноз тоже основан на воздействии духовной энергии на другого человека. Если же ты изначально имеешь устойчивость, то даже незаметное запудривание мозгов просто не будет иметь никакого эффекта, или в крайнем случае я это почувствую и, как остается надеяться, сумею вовремя на это среагировать». Так что, как бы мне ни было плохо после очередного состава из рук мастера Торвар, все это необходимо для дальнейшего моего развития. Но до чего же гадкие у нее получаются настойки? Или же она специально их делает такими отталкивающими, чтобы у меня вырабатывался определенный эффект на подобные яды? От моих мастеров и не такого можно ожидать. С другими мастерами все было куда более захватывающе. Да, бесспорно, изучать пределы собственных физических возможностей и превосходить их благодаря грамотной программе тренировок – это интересно и радует своими результатами, но было что-то в использовании мистической энергии тайное, то, что доступно только узкому кругу лиц, и теперь я в полной мере стал причастен к этому. Тут-то и становилось понятно, что в Академии Пардес, как бы они ни старались нас развивать, к этому подходили только в плане формирования фундамента для дальнейшего развития. Наставники не были клановыми и зачастую до этих знаний доходили сами, и поэтому не могли и нам дать уже проложенные пути. Сейчас же я закреплял то, что мне дали до этого, и избавлялся от ошибок, которые не удалось решить раньше. Как-никак, уровень мастерства совершенно другой, и мои наставники способны намного больше, чем в учебном заведении для наемников, пусть они и собрали довольно обширную базу знаний, чтобы выпускать из стен своего заведения лучших мировых специалистов, способных на самые разнообразные миссии. «Раньше мы с тобой просто проходили одну полосу препятствий за другой, чтобы ты научился вовремя замечать угрозу и реагировать на изменяющиеся условия достаточно быстро, чтобы не вылететь с трассы и не начать сначала», — с важным видом произносил мастер Беккер. «Теперь же, зная, что ты научился пользоваться духовной энергией, мы будем в первую очередь тренировать ее, и ты даже не представляешь, как я этому рад». «По вам видно», — стараясь говорить вежливо, ответил я. А вот мужчина, стоящий напротив меня, прямо-таки лучился довольством. Он даже не скрывал, насколько он рад этому обстоятельству, что теперь надо мной можно будет издеваться более извращенным способом. Вместо радости меня охватывало очень нехорошее предчувствие. Такое же возникало во время миссии, когда в следующий миг все станет очень плохо. И, как правило, я в этих предчувствиях не ошибался и старался хоть что-то изменить, чтобы облегчить себе будущие неприятности. Вот только тут этого точно не получится сделать. Даже если я сбегу, то мастер Беккер все равно меня найдет и заставит проходить придуманную им конфигурацию полосы препятствий. Раньше ты был стеснен своими физическими возможностями, которые весьма ограничены, но, научившись концентрироваться, ты будешь ощущать мир более замедленно, а значит, надо научиться двигаться в этом состоянии быстрее. До этого ты лишь пытался уловить быстро движущийся предмет. Но я, — попытался возразить я, — мне не важно, чему ты научился в академии, — отмахнулся от меня мастер Беккер. Сейчас я и так все увижу, и на основании этого сделаю собственные выводы. Поэтому давай-ка меньше слов и попытайся увернуться от того, что я тебе придумал. И я очень расстроюсь, если ты не успеешь пройти дальше третьей секции, — предупредил меня мужчина. Расстроить этого человека означало получить еще более высокую сложность испытания. В общем, ничего хорошего меня точно не ждало. Пришлось идти в зону старта и начать свой забег, заранее разогнав внутреннюю энергию в теле. Раз уж мастер Беккер заранее предупреждал, что мне может понадобиться концентрация на происходящем, то, похоже, и ловушки будут действовать куда быстрее, чем раньше. Как-никак, подобные комнаты создавал клан Торвуд, и в первую очередь их создавали для мастеров боевых искусств, а значит, и все ловушки были рассчитаны на куда более быструю реакцию. Да и скорость бега мастера боевых искусств будет повыше, чем даже у спринтеров, которые только и занимаются что бегом. Применение мистической энергии позволяло выйти за пределы человеческого тела и делать удивительные вещи. Ладно, делать нечего. Пора начинать выполнять поставленную мне задачу. Глава 26. Разумеется, полосу препятствий с первого раза я пройти не смог, но все же смог преодолеть указанную границу и не попасть под еще более жесткие действия со стороны мастера Беккера. По крайней мере, он стал меньше улыбаться, что, в свою очередь, меня немного порадовало. Как я и думал, в этот раз все ловушки реагировали на меня гораздо быстрее. Пришлось даже сильнее концентрироваться на обстановке вокруг меня, чтобы подмечать, когда именно механизм начинает действовать, и успевать заметить, откуда меня ждет опасность. Так ведь мало все это увидеть, надо еще в тот же миг начать действовать, иначе просто невозможно преодолеть этот опасный участок передо мной. Проблема была еще в том, что стоило только пройти один участок, как на смену ему приходил следующий, а там порой надо было выполнить противоположное действие. В общем, тут даже не столько мне нужно, чтобы я физически мог пройти участок, сколько разум должен успевать все это обработать и прийти к верному решению. Некоторые участки я преодолевал на грани, и вот когда я все же вылетел с трассы, от моего тренировочного костюма мало что осталось. Мастер Беккер не мелочился и учитывал мои возросшие возможности. Меня тут жгло, морозило, протыкало, стукало. В общем, делалось все, чтобы мне очень сильно хотелось как можно быстрее оказаться на финише, где этих опасных для жизни механизмов не было. Хорошо еще, что никто не придумал механизмы на основе использования мистической энергии, а то никакая концентрация и быстрая реакция не помогли бы справиться с этим. «Молодец, Адриан!» — подошел ко мне мастер Беккер, пока я пытался отдышаться и хоть немного прийти в себя. Хорошо еще, что благодаря регенерации можно не заботиться о мелких ранах, которыми я был покрыт в изобилии. Иногда лучше дать себя ранить, чем не пройти опасную ловушку. Ты прошел даже дальше, чем я рассчитывал». «Благодарю, мастер», — с трудом поклонился я. «Все из-за подготовки, проведенной вами до этого». «Ну как, отдышался?» — улыбнувшись, спросил он и, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Тогда начинай все сначала, и теперь, надеюсь, ты сможешь пройти куда дальше, чем в первый раз. Я даже ловушки не буду менять местами», — проявил он невиданную щедрость. «Ну, а мне, похоже, так просто уйти с этого испытания не получится». «До этого момента ты развивал свое тело, чтобы быть способным на показанные мной связки движений», — говорил мастер Райлин. «Но мы упускали их главную суть, а именно направление при этом энергии. До этого момента ты не мог хорошо чувствовать свою энергию, но благодаря долгой практике во время учебы ты, ученик, уже пришел к этому пониманию, что нам и требовалось. Теперь же я буду показывать уже известные тебе связки и одновременно объяснять, как именно следует направить внутреннюю энергию, чтобы получить максимальный эффект от их использования. В конечном результате ты должен научиться инстинктивно управлять энергией в нужном направлении при том или ином движении. Тебе это позволит не только лучше чувствовать свою энергию, но и усиливать движения, делая их более плавными и смертоносными. Но, разумеется, нельзя забывать о состоянии тела, которое должно быть готово к подобным движениям». Мастер Райлин стал позади меня и произнес название связки, которую я должен был повторить. Их я, несмотря на пройденные годы, помнил очень хорошо, так как меня наставник замучил тогда с ними, да и потом в академии, и я на протяжении этих лет постоянно повторял их, потому что они помогали мне не только хорошо разогреть тело, но и успокоить ход мыслей. В этот раз мастер Райлин не просто смотрел на то, как я двигаюсь, но и еще прикасался к моей спине и говорил, как и каким образом я должен направить свою внутреннюю энергию при последующем движении. По сложности это отчасти сравнимо с тем, как начать действовать сразу обеими руками, вот только каждая должна выполнять что-то свое, что совсем не близко к тому, что выполняет другая рука. Вот и тут вроде по отдельности я понимал, чего от меня хотят, но когда необходимо было это соединить вместе, то возникали сложности. И так раз за разом, пока у меня не только заболело тело, но и голова, раскалывающаяся от попыток все это как-то воспроизвести вместе и при этом не нарушить определенный ритм движений. «Это нормально, что у тебя ничего не получилось», — спокойно произнес мастер Райлин, когда я все же рухнул на землю от того, что ногу свело дикой судорогой, потому что стоять в той позе было просто невозможно. «Сложно научиться делать сразу два дела, причем разных одновременно, но чем чаще ты будешь пробовать эти связки совмещать с движением энергии, тем легче тебе это будет даваться и будет все лучше понимание того, что это взаимосвязано. Вообще у многих это как раз и является большой проблемой. Нет внутреннего понимания того, что физическое и энергетическое тела связаны, и как ты посылаешь сигналы из мозга в свои конечности, так и энергией можно управлять схожим образом». «Я осознаю это, мастер», — вздохнул я, старательно разминая ногу, чтобы быстрее вернуться к выполнению задания. «Но пока не получается отбросить прочь мысли, которые не дают полностью сосредоточиться на процессе. Я тебе больше скажу. И хорошо, что не получается», — улыбнулся наставник. «Лучше всего научиться это все делать одновременно с другими мыслями. Разумеется, я тебе всегда помогу, но я видел, к чему приводит попытка полностью сосредоточиться только на процессе и правильности его исполнения. Это путь в никуда. Так можно стать, безусловно, хорошим мастером в связках и идеально их исполнять, но вот в бою ты их применять просто не сможешь. Тебе не хватит времени на то, чтобы отбросить мысли, ведь бой с противником – это в том числе поединок двух разумов. Сможешь ли ты обмануть врага своим ходом или нет? Это сложно, и понимание этого приходит с опытом. Но ты, Адриан, как раз поэтому и учился в Академии Пардес, чтобы получить опыт действовать в совершенно разных ситуациях и не зависеть ни от чего. Я готов продолжать, мастер. Поднялся я с земли и встал в исходную стойку. Хорошо, тогда повторяем весь комплекс с нуля, одобрительно кивнул мастер Райлин, и мы продолжили наши занятия. Самым неожиданным в эти недели было то, что мне вдруг все чаще на глаза стала попадаться Эйка. Не то чтобы мы и раньше с ней не пересекались, ведь в той же столовой я ей часто помогал с готовкой, но мы стали встречаться как бы невзначай, когда я проходил от одного полигона в другой или возвращался в свой дом, чтобы принять душ и наконец-то отдохнуть. До этого момента сама Эйка была, как мне казалось, слишком занята делами, связанными с Дадзё, чтобы ходить вот так по территории. «Как прошла сегодняшняя тренировка?» – поинтересовалась она, зайдя в мой дом после того, как я уже успел принять душ и сейчас, переодевшись, просто давал себе немного времени для отдыха, прежде чем отправиться в столовую. Из-за всех этих нагрузок энергии я тратил много, и есть хотелось, соответственно, тоже много, чтобы восполнить потраченные силы. Да и в целом есть еду, приготовленную Эйко, мне очень нравилось, так что приемы пищи я старался не пропускать. И тут я сожалел об одном. Чаще всего мне не удавалось поесть еды, только что приготовленной девушкой. Я и сегодня смог под конец тренировки сбежать от мастера Дорна, хоть он старался не подпускать меня к выходу, — похвастался я. Это действительно было большим достижением, так как мастер Дорн двигался очень быстро и далеко не всегда я успевал за ним, так что приходилось применять различные уловки, к которым он, к сожалению, довольно быстро адаптировался. Поэтому, не зная, насколько мне еще хватит запаса фантазии, но пока удавалось ускользнуть как раз в тот момент, когда наставник входил в раж, и тогда от самой тренировки становилось мало толку. Он банально просто хотел со мной смахнуться и забывался, что я вовсе не мастер боевых искусств, его уровня и нормального спарринга все равно не выйдет. Вот поэтому и приходилось что-то придумывать, чтобы не оказаться в лазарете. Мне это надоело еще на первом году обучения, не говоря уж о текущем времени. «А я тут тебе еды принесла», – достала Эйка слегка запотевший контейнер. «Так и думала, что ваша тренировка затянется, а ты можешь и не успеть в столовую до того, как туда зайдет мастер Дорн». «Вот об этом я как раз не подумал», – неловко улыбнулся я, с благодарностью принимая контейнер из рук Эйка. Наши руки невольно коснулись друг друга, и мы, не сговариваясь, отвели взгляд, будто снова вернулись в школьные времена, когда подобное происходило во время передачи приготовленного для меня обеда. Школу я до сих пор вспоминаю с теплотой в душе, и часть этого связана как раз с Эйко, которая была рядом со мной. Контейнер был достаточно горячим, чтобы я не задумывался о том, чтобы разогреть еду. Такое чувство, что Эйко специально взяла мне еще горячий ужин, чтобы я мог нормально поесть. «Как ты вообще?» – спросил я у нее, уделив, как мне кажется, достаточно внимания готовке девушки, чтобы начать говорить. «А то мы с моего возвращения почти не разговаривали. Потом еще эта история...» «С моим братом», – грустно улыбнулась Эйка. «Можешь говорить об этом открыто. Все равно эта тема поднялась бы рано или поздно из-за его действий. Просто мы об этом особо не разговаривали. Вот я и не знал, как к этой теме подойти», – извиняющийся улыбнулся я. «По крайней мере, ты уже успел познакомиться с ним», – пожала плечами девушка. «Знакомство вышло необычным», – хмыкнул я. «Да, я себе это тоже не так представляла», – кивнула Эйка. «Я все же надеялась, что брат рано или поздно вернется сюда, но, похоже, он слишком увлекся своим путем силы. Либо считает себя недостаточно сильным», – вставил я, доедая остатки еды из контейнера. «Возможно», – согласилась со мной блондинка. Как я понял, отчасти его порыв сбежать был и глупым, потому что он был ребенком, который в то время мыслил довольно максималистскими категориями, которые не предполагают полумер, но он хотел стать сильнее. «И в этом плане я его понимаю», – вздохнул я. «Когда мне говорили из раза в раз, что на пути боевых искусств мне делать нечего, то меня это невольно злило. Я даже не уверен, что вообще бы выбрал этот путь, не стане, вопреки их словам, все равно тренироваться. Возможно, сейчас я был бы совершенно другим человеком». «Получается, ты решил обучаться назло тем приглашенным к тебе наставникам?» – заинтересовалась Эйка, «ведь я тоже эту тему не поднимал во время наших разговоров». «Сейчас думаю, что отчасти да, а тогда мама все еще пыталась меня чему-то научить, но у нее самой это получилось не очень хорошо. Папа тоже не особо хотел в это влезать, а все приглашенные учителя говорили, что я бездарь. Конечно, они это объясняли в более мягкой форме, так, чтобы я не расстраивался, но общий посыл все равно понятен», – ухмыльнулся я на этих словах. «И ты либо смиряешься с тем, что тебе говорят, либо стискиваешь зубы и пытаешься прорваться сквозь воздвигаемые перед тобой стены. У меня в то время были проблемы с учебой, и таким образом я их вполне успешно решал, пусть мне и требовалось больше времени корпеть над предметом, чем моим одноклассникам. Так что я посчитал, что такой метод будет действенным и в этом направлении». «Разумеется, я был не совсем прав, и пока не повстречал мастеров, успехи у меня были весьма скромные. Но я не люблю сдаваться, и тем более не люблю отступать от поставленных самому себе целей», — твердо посмотрев прямо в глаза Эйка, произнес я. «Мне всегда нравилась в тебе эта черта», — вдруг мило улыбнулась она и сама взяла меня за руку. «А мне...» «Адриан, тренировка», – прошелестел рядом голос мастера Маками, разрушая сложившуюся обстановку. «Дам потрогать своих близняшек». «Понял, мастер», – поклонился я в пустоту, так как наставницы уже здесь не было. «Извини, но мне правда пора», – неловко улыбнулся я Эйка, поняв, что момент уже упущен. «Сама знаешь, что не стоит опаздывать к мастеру Маками». «Я надеюсь, она говорила о мечах?» Как-то странно посмотрела на меня девушка. «О чем еще?» Удивленно посмотрел я на нее в ответ. «Это же мастер Маками!» «Ну да, ну да», — приглушенно ответила Эйка, забирая уже пустой контейнер со стола. Глава 27. Далеко не один раз я наблюдал за тем, как с оружием действует Рюкович. Благодаря тому, что он работал со своим молотом на протяжении долгих лет, у него было настолько высокое сродство с этим оружием, что казалось, будто в его руках этот молот не имел веса. Слишком легко с виду он размахивал им, но только не стоило на этот счет заблуждаться и уж тем более пытаться заблокировать удар молота. Его вес никуда не девался, а уж если Рью размахнется, то сила удара будет весьма велика. Единственное, что о своих методах работы с оружием он не рассказывал, так как это было из разряда клановых тайн. Все, что он мог сказать, так то, что в оружие необходимо направлять собственную энергию, и тогда можно улучшить владение им и повысить его прочность. Это было самым простейшим действием, возможным в таком случае, вот все остальное, увы, уже необходимо изучать самому. Были, конечно, в записях Академии Пардес определенные сведения об этом, но без четкой структуры можно очень легко запутаться и в итоге только ухудшить свои навыки. Так что я даже рад, что мастер Маками решила обучить меня, как правильно направлять внутреннюю энергию в оружие, чтобы оно стало еще опаснее. В принципе, холодное оружие опасно само по себе, но в руках мастера боевых искусств его смертоносность повышается в разы. Поэтому и неудивительно, что клан Ковач является одним из сильнейших кланов в империи, да и в целом в мире. Если они отточили свои навыки по контролю оружия, то приближаться к ним вообще не стоит. нашинкуют на ровные кусочки только так. И тем не менее мастер Маками откуда-то знала, как управляться с оружием, и я намеревался научиться этому. «Вот близняшки», — ласково произнесла она, когда я зашел на территорию третьего полигона, где как раз можно было спарринговаться. «Будь с ними нежен, они любят ласку». «Это очень красивые мечи», — с улыбкой произнес я, касаясь рукояток двух мечей, которые действительно похожи друг на друга, как две капли воды. «А теперь приступим», — довольно кивнула мастер Маками, радуясь моим словам. В ее руках будто из воздуха возникли почти такие же мечи, только если у меня в рукоятках было больше белых элементов шнуровки, которая обеспечила отсутствие скольжения и более удобный хват, то в руках наставницы было больше темных элементов. В общем, эти два комплекта мечей, несмотря на свою похожесть, из-за этого не перепутаешь. После того, как со мной поработал мастер Райлин и наладил мои энергоканалы, укрепив заодно энергетическое тело, я стал лучше ощущать мистическую энергию вокруг себя и ее движение. Так что еще до того, как это проявилось визуально, в едва видимой дымке рядом с лезвием мечей, я почувствовал движение энергии, исходящее от мастера Маками. «Ты это почувствовал?» тихо спросила она своим слегка хрипловатым голосом. «Вы направили в мечи свою внутреннюю энергию», ответил я, внимательно наблюдая за ней. «Как минимум, это было захватывающе ввиду того, что моя наставница просто не могла не привлекать взгляд тем, как она выглядела и, что немаловажно, как двигалась. Но тут важнее следить именно за ее движениями, чтобы не пропустить момент, когда она захочет атаковать меня». «Со временем научишься делать это незаметно», — кивнула она, улыбнувшись. «Сейчас же так надо, чтобы ты уловил момент. Не все могут напитывать оружие энергией так, чтобы этого не почувствовать. Но и не все обладают подобной чувствительностью», — блеснули ее глаза. «Запомни это». «Я понял, мастер», — осторожно поклонился я так, чтобы не упускать ее из виду. «А то были уже случаи, когда она специально исчезала в такие моменты, чтобы нанести мне неожиданный удар. Поэтому я не собирался рисковать и вообще уже вошел в состояние концентрации, чтобы отслеживать наставницу до того, как она начнет действовать». «Теперь сделай это с близняшками», — попросила меня мастер Маками. И как только моя внутренняя энергия через руки потекла в мечи, я почувствовал от них неожиданный отклик, как будто они с готовностью принимали эту энергию и при этом возвращали какую-то часть мне. Это было настолько необычное ощущение, что я чуть не упустил момент, когда наставница атаковала. Мастер Маками, когда в ее руках появлялось оружие, неважно какое, будто становилось другим человеком, и в такие моменты она полностью сосредотачивалась на том, чтобы достичь цели. Похоже, на данной тренировке этой целью буду я. Благодаря тому, что мои сенсорные возможности за годы обучения неплохо развились, я пусть и терял из виду мастера Маками, но все же мог ее ощущать, даже несмотря по сторонам. Только сейчас я понял, что она скрывалась не только из-за своей природной способности становиться незаметной, но и используя мистическую энергию, которая ее окутывала словно в кокон, и это позволяло ей растворяться в окружающем мире, становиться частью его. На тренировочном полигоне было слишком светло, а я знал лишь один метод, который позволил бы мне действовать точно так же, так что пришлось быстро начать перемещаться по полю боя, постоянно контролируя обстановку и постепенно приближаться к контрольной панели. Мастер Маками продолжала атаковать меня из неожиданных позиций, и по большей части я успевал на это среагировать благодаря тому, что ее мечи выделялись в этом плане куда сильнее, чем сама наставница. Она, по всей видимости, делала это специально, так как я более чем уверен, что уж кто-кто, а она точно научилась делать все достаточно незаметно, чтобы противник до последнего не знал, что за ним уже пришли. Мне до подобного мастерства пока еще было далеко, но всегда можно создать условия, в которых у тебя появится больше шансов. Рядом с контрольной панелью мне пришлось отвечать на попытки добраться до меня более яростными атаками и тем самым отогнать от себя наставницу. Всего пару мгновений, когда меня никто не атакует, я смог ввести короткую комбинацию. Тут же пришлось отскакивать в сторону, да и то меч промелькнул буквально в сантиметре от моей головы. Сомневаюсь, конечно, что мастер Маками действительно хотела меня убить, но все равно это довольно близко. Но главное было сделано. Свет на полигоне замигал, и вокруг нас стали образовываться области тьмы. Разумеется, в них могла спрятаться и моя наставница, но без этого у меня вообще никаких шансов. «Молодец!» – неожиданно похвалила меня девушка, оказавшись буквально в шаге от меня. «Научись уменьшать количество энергии, вложенное в мечи. Они помогут». В следующий миг меня отбросили в сторону пинком ноги с разворота, так что я кубарем полетел по земле, но к своей чести так и не выпустил оружие из рук и при этом сам себя не порезал, что тоже было немаловажно. Оказался я как раз рядом с одной из темных областей и нырнул в нее как в спасательное укрытие. В отличие от мастера Маками, я мог скрывать свое присутствие пока только в темноте, но даже на это, как показала практика, были способны далеко не все. Из-за этой особенности я чаще всего на миссиях выступал в качестве разведчика, что потом превращалось в работу диверсанта, так как всегда лучше заранее ослабить противника, чем нападать на него в открытую. Разумеется, для мастера Маками темнота не была преградой, но первое же наше столкновение показало, что она ощущает меня в ней не так хорошо, как раньше. Понятное дело, что мастера на тренировках себя сознательно ограничивают, чтобы действительно меня ненароком не убить просто за счет того, что они на порядок сильнее, но все равно это действительно давало мне хоть немного больше шансов в этом сражении». Несмотря на то, что я сам стал скрываться лучше, и мастер Маками куда активнее находила меня, когда я выходил на светлые участки, все же вынужденный отступать от нее, очень быстро пришло понимание, что она ориентируется в первую очередь на мои мечи. Два одинаковых меча в моих руках в действительности условно полыхали энергией, когда в себе я ее подавлял, не давая вырваться наружу, и чтобы не обозначить себя во время движения, это было сравнимо с тем, если бы в полной темноте я взял бы два факела. Все равно область рядом со мной освещается, а значит, и меня самого достаточно хорошо видно. Придумывать, что с этим делать, приходилось прямо на ходу. Мастер Маками просто не собиралась давать мне возможность собраться с мыслями, постоянно атакуя меня и тут же скрываясь, чтобы нанести удар уже из другой позиции. Уж в скрытном нападении, даже занижая свои возможности, она была мастерицей. Из-за всего этого я вертелся как уж на сковородке и одновременно с этим пытался что-то сделать с энергией, что поступало в мечи. «Погодите-ка, мастер Маками говорила же, что мечи мне помогут. Может, я не просто так почувствовал от них отклик, когда стал вкладывать в них энергию. Развить мысль наставница мне не позволила, атаковав меня целой серией ударов, из-под которых я выбрался с большим трудом, и тем не менее, теперь на моем теле было множество слабо кровоточащих ран, а зная мастера Маками, на этом она не остановится, а значит, надо думать еще быстрее, иначе я не смогу выполнить поставленную в этой тренировке задачу». Продолжая перемещаться по полигону и отмахиваясь от атак мастера Маками, я понемногу уменьшал количество энергии, которое направлял в мечи. Делать это резко я опасался из-за того, что так можно потерять окутывающий их покров, а значит, великий шанс окончательно проиграть, ведь восстановить его мне никто не даст. Поэтому приходилось действовать медленно и в то же время аккуратно, плюс еще и контролировать обстановку. Вообще складывалось впечатление, что все мои мастера задались целью заставить меня выполнять сразу несколько задач, чтобы я потом это делал, даже не задумываясь. Так-то, наверное, полезное умение, но это сейчас добавляло лишь больше головной боли в попытке все это охватить в один момент времени. Энергии на подпитку покрова мечей становилось все меньше, и вот, наконец-то, наступил тот момент, когда я получил новый отклик от мечей, которые будто говорили, что этого уровня вполне достаточно. Не знаю, что это были за мечи такие и почему они так реагировали на воздействие мистической энергии, но я решил довериться этим ощущениям. Тем более мастер Маками как раз на подобное намекала своими словами. В этот же момент я отскочил в сторону и, миновав светлый участок, погрузился во тьму, чтобы уже там встретить наставницу. Удивительно, но она умудрилась практически проскочить мимо меня и пусть с запозданием, но все же отреагировала на мой выпад. Мечи как-то неожиданно оказались разведены в сторону, а потом еще одно стремительное движение, и мне пришлось их выпустить из рук, чтобы банально кисти не переломало от такого резкого движения. Сделать дальше я ничего не успел, так как в грудь мне прилетело колено наставницы и меня выкинуло на светлый участок, а сама девушка прижала меня этим коленом к полу. «Молодец, прелесть!» Улыбнулась мастер Маками, приблизившись к моему уху так, что я ощущал запах ее духов какого-то цветочного оттенка. «Повторим еще пару раз, и можно будет потрогать других близняшек». Взгляд невольно сместился на декольте наставницы, где все обрисовывалось весьма четко. В такие моменты я как никогда жалел, что она, разумеется, говорит просто о других мечах, а не о том, о чем я мимолетно подумал. И вообще, это было мгновение слабости, так что надо собраться и продолжить тренировку. Глава 28. Несмотря на то, что на меня носили весьма основательно, и мне приходилось из раза в раз доказывать, что все 5 лет прошли у меня не в праздном шатании, все же были моменты небольшого отдыха, которые, как правило, я проводил в компании Эйка. Остальные мои знакомые за это время отписались, коротко рассказав, что с ними произошло за это время, да и моей жизнью интересовались. Но на самом деле мы уже достаточно долго не связывались, чтобы потерять те связи, что между нами были. Да и мало кто хотел возвращаться в родной город, когда у тебя уже началась фактически другая жизнь. Немного обидно, но это нормально. Прошло слишком много времени, так что проще всего было порадоваться за старых друзей и надеяться, что мы когда-нибудь встретимся. Возвращаясь же к Эйка, она стала действовать как-то смелее, что ли, если судить по школьным временам. Мы и там порой гуляли или устраивали забеги по крышам домов, но это было скорее дружеское ребячество. А сейчас я все чаще ловил на себе ее задумчивые взгляды. Да и что же отрицать перед самим собой, мне подобное внимание с ее стороны нравилось. Пусть оставалось непонятным, как на наши возможные отношения отреагирует ее дедушка, но, если честно, я уже и не так сильно боялся этой реакции. За время учебы в Академии Пардес я был столько раз на волосок от смерти и имел все шансы не вернуться домой, что на некоторые вещи начинаешь смотреть иначе. Разумеется, Хаят Амал меня пугал, как мог напугать и любого другого мастера боевых искусств просто за счет того, что он был одним из сильнейших, но и отступать я не привык. Всю свою жизнь я боролся с теми или иными препятствиями, и неважно, был ли это математический пример или попытка уйти из-под обстрела наемников, которые очень злы на тебя из-за того, что ты устранил часть их соратников. Я никогда не отступал, но это не значит, что я собирался идти напролом. Всегда можно попытаться сначала найти обходной путь, а потом уж пробовать преодолеть стену передо мной. Ее ведь не обязательно пробивать, можно просто перепрыгнуть, а то и вовсе найти проход на ту сторону. Главное же во всем этом было то, что Эйка отвечала мне полной взаимностью, так что это не только мое желание быть рядом с такой шикарной девушкой, которой являлась блондинка, покорившая меня еще в школьные годы, но и возможность ответных чувств с ее стороны. И если честно, я просто не мог представить рядом с Эйко кого-то, кроме себя. Если бы вдруг ее дедушка действительно объявил о ее женихе, как и предполагала эта его внучка, то я даже не знаю, как поступил бы. Но видеть рядом с ней другого я бы точно не смог. Это, несмотря на все обучение моих наставников и собственный контроль, было выше меня». «Да и почему вообще я должен ее отпускать ради какого-то неизвестного жениха?» «О чем задумался Адриан?» – спросила меня Эйка, пока мы вместе прогуливались по улицам нашего города и наслаждались теплой погодой. «О будущем», – после небольшой паузы ответил я. «О чем-то конкретном?» – поинтересовалась девушка. «Не сказал бы», – покачал я головой, не решаясь начать вдаваться в подробности. «Скорее о том, что может нам готовить это будущее, через какие испытания придется пройти, чтобы получить свой счастливый конец». «Как в сказке», – тепло улыбнулась Эйка, придвигаясь ко мне ближе. «Я тут же уловил запах, который удивительным делом напоминал мне свежую выпечку. От него одного становилось как-то уютно, что ли, и хотелось его вдыхать снова и снова». «Почему и нет?» – хмыкнул я. «У героев сказок вечно все получается, почему бы и нам не стать героями собственной сказки?» «Это...» — даже остановилась Эйка, осознавая только что сказанные мной слова. «Я и сам не сразу сообразил, что только что произнес, а потом...» «А куда, собственно, деваться? Ведь отступать я точно не намерен». «За эти 5 лет я много думал о будущем, о том, что может меня ждать, и знаешь...» В моем видении его неизменным всегда оставалось только одно. И это? Это всегда была ты. Улыбнувшись, взял я ее за ладони и сделал шаг вперед, чтобы оказаться к ней как можно ближе. Все это время меня вела вперед мысль, что я смогу вновь встретиться с тобой. И как бы тяжело ни было, в каких ситуациях я бы ни оказывался, это позволяло мне двигаться дальше и вырываться вперед назло врагам. Я понимаю, что еще недостаточно силен, чтобы...» Замолчал я, все еще не решаясь произнести эти слова. «В общем, знай, что я приложу все усилия, чтобы мое видение будущего оказалось реальностью». «Я...» – произнесла Эйка и мило покраснела, на миг отведя взгляд в сторону. Спустя мгновение она уже решительно смотрела на меня. «Я тоже хочу, чтобы это оказалось реальностью, и тоже приложу все усилия со своей стороны, чтобы помочь тебе». Этот момент в моей жизни был на самом деле одним из самых счастливых, что я помнил. Пусть мы и не произнесли заветных слов, но этого и не требовалось. Достаточно посмотреть в глаза друг другу, и так все становилось понятно. Ну а то, что дальше мы шли, взявшись за руки и глупо улыбаясь, уже было не столь важно. Главное, что мы оба услышали друг друга и все поняли даже без слов. Пусть тренировки были безусловно важны, но и о семье нельзя забывать. Тем более мы посещали моих родителей совместно с Эйко. Я, как правило, болтал с сестрой, которая до сих пор не успела мне рассказать все свои истории. Ну, а Эйка училась у моей мамы нашей домашней готовки. После того памятного разговора она взялась за это с еще большим усердием, чем раньше. До этого она просто хотела узнать новые для себя рецепты, а сейчас было видно, что в первую очередь Эйка хочет научиться моим любимым блюдам, рецептами которых мама с радостью с ней делилась, хитро подмигнув мне. Так и становилось понятно, что родители уже все сообразили насчет наших отношений и, по всей видимости, кандидатуру такой видной девушки полностью одобряли. Не то чтобы мне так уж важно это, но все же их одобрение здорово упрощало жизнь, да и лучше, чтобы семья принимала мою избранницу, чем потом конфликтовать по этому поводу. Как бы это ни было удивительно, но после того, как я прошел через ту же учебу, что и мой папа, мы стали с ним даже ближе, чем раньше. До этого он от меня и Самины не то чтобы скрывал свое прошлое, но говорил о нем весьма расплывчато. И теперь я понимал, почему он это делал. Я тоже об академии не сильно распространялся, так как на миссиях видел слишком много грязи, которую не хочется никуда выносить. Она должна была остаться в прошлом и больше не беспокоить ни меня, ни моих близких. С другой стороны, мы могли поговорить о методах обучения, ведь в папины времена все было несколько иначе, и, например, не проводилось того же масштабного медицинского тестирования, которое мы проходили время от времени, да и части наставников в то время, разумеется, не было. С другой стороны, у папы были не менее отличившиеся наставники, и поэтому обсуждать их было даже весело в каком-то смысле. Так что даже в такой напряженной учебе находились моменты, которые весело вспоминать. «А что произошло с твоей командой?» – спросил я у папы, когда речь зашла об этой части учебы. «Ну, у меня клановых в отряде не было, в отличие от некоторых», – мягко пожурил меня папа, которого этот момент, похоже, сильно забавлял. «Но это были хорошие парни и девушки, только они не видели жизни без того, чтобы не оказываться на острие конфликта. Но я встретил твою маму, и приоритеты в жизни поменялись. Если бы не она, то у меня была бы совершенно другая жизнь». «Я так понимаю, никто из них до этого времени не дожил?» Внимательно смотря на лицо папы, спросил я. «Не зря же он прямо об этом не говорил». «Жизнь наемника всегда сопряжена с большим риском», – вздохнул папа. «Пусть в академии нас всех старались обучить так, чтобы повысить нашу выживаемость и результативность до максимума, но ты сам видел, что не все миссии можно предсказать в полной мере от случайности, никто не застрахован. Я с ними уже давно не связывался». Наконец-то перешел к сути ответа он. «Но насколько я в курсе, сейчас из нашего отряда, помимо меня, всего двое живых. Да и то они уже не занимаются деятельностью наемников. Остальные погибли в разные годы на миссиях». «Такой они выбрали путь», – кивнул я, понимая, почему папа не хотел об этом говорить. «Мне жаль твой отряд». «Не стоит», – покачал головой папа. «Мы все были взрослыми людьми и знали, на что шли, когда выбирали подобную деятельность. Тем более после обучения в академии никто не заставлял нас и дальше быть полноценным отрядом. Многие из выпускников к окончанию учебы имеют достаточный опыт, чтобы работать и в других сферах или, в крайнем случае, стать инструкторами для других боевых подразделений. Да и многие кланы с радостью заключат контракт с таким профессиональным бойцом. Так что варианты у нас всегда были, и уже наше дело, как мы ими воспользуемся», – сделал небольшую паузу папа, прежде чем задать мне вопрос. «Как так вообще вышло, что ты попал в отряд клановых?» «Кстати, попал, наверное, звучит лучше всего», – рассмеялся я. «Все началось с Рью Ковача, который на вступительном испытании показался мне самым адекватным из собравшихся, а потом к нам присоединилась Аллегра Сарта, которая и устроила все это дело, связанное с командой», – неопределенно махнул я рукой. «Дальше уже наставники к нам добавили Джессику Кригер и...» А вот дальше последовал длинный рассказ о наших приключениях. Пусть о многом я папе рассказать не мог, но он сам прошел через это обучение, и там, где остальным бы требовались детали, он и сам все прекрасно дополнял. Так что у меня был прекрасный слушатель, который лишь иногда задавал уточняющие моменты только из-за того, что не все из произошедшего я мог объяснить достаточно понятно. Из-за всего этого наш разговор затянулся до позднего вечера, но так как женская часть нашей семьи и Эйка нас не отвлекали, то мы решили, что лучшим решением будет их и вовсе не трогать. «Пап, я давно хотел спросить». Замялся я, не зная, как к этому подступиться. «А ты пробуждал свою кровь?» «Мне, конечно, хотелось быть наследником какого-нибудь древнего клана, чтобы потом показать всем своим недоброжелателям, что не стоит со мной связываться», — рассмеялся он. «Но нет, через пробуждение крови я не проходил, и тем не менее, я знаю о мистической энергии и умею ею пользоваться. До ранга эксперта я официально не добрался, но пару фокусов умею делать. Ты разве не видел, что и остальные ребята с твоего курса тоже владеют различными мистическими техниками?» «Ну, у нас особый отряд. В общем, нас поселили отдельно от остальных ребят с курса, так что чем ближе был конец обучения, тем меньше мы пересекались», — открыто ответил я. «А там, сам понимаешь, вокруг меня только клановые, которые не только прошли через пробуждение крови, но и уже владели частью своих клановых техник». «В таком случае, да, ты действительно мог этот момент упустить из виду», — кивнул, соглашаясь с моими словами папа. «Но ты должен понимать, что каждый выпускник Академии Пардес имеет в своем арсенале по несколько техник различной направленности. Отчасти именно поэтому выпускники этого учебного заведения так востребованы на рынке наемников. Все же не так часто среди отрядов наемников встречаются эксперты боевых искусств, да и то они, как правило, самоучки». А тут, как минимум, все ученики и уже владеющие техниками, что разом повышает их боеспособность как отряда. Пусть они и стоят дороже, но в итоге все это окупается более чистой и результативной работой. «А ты не жалел, что отказался от этого пути?» – спросил я у него после еще нескольких минут разговора и уже понимая, что надо заканчивать с этим, а то кому-то завтра на работу, а кому-то на тренировку. «Шутишь?» – тепло улыбнулся папа и потрепал меня по голове. «Если бы выбрал другой путь, то ничего этого не было бы, и вряд ли я был бы так счастлив и доволен своей жизнью, чего и тебе желаю». Глава 29. В какой-то мере я действительно радовался, что наконец-то мои мастера стали заниматься со мной боевыми искусствами, а с другой стороны, постоянное использование мистической энергии здорово выматывало как физически, так и ментально. Все эти совместные действия для получения наилучшего результата и постоянное использование внутренней энергии, чтобы банально справляться с поставленными задачами – бесспорно, мой контроль над энергией качественно возрастал очень быстро, как и те объемы, которые через меня проходили, но у меня банально не оставалось свободного времени, чтобы заняться хоть чем-то иным. Я даже не мог выполнить задание мастера Дорна и продолжить тренироваться с каменной глыбой, чтобы получить новую статую. Если я с трудом добирался до кровати, то о чем-то большем просто не могло быть и речи. Единственной отдушиной в это время была Эйка, которая с пониманием относилась к моему состоянию, так как сама уже проходила через подобное. С ее-то родословной и талантами неудивительно, что внучка старейшины была на куда более высоком уровне, чем я, да и давалось это все ей значительно легче. Мне же порой приходилось чуть ли не ломать себя, чтобы пробиться дальше». Оставалось только удивляться терпеливости моих наставников, которые придумывали все новые способы, чтобы основательно нагрузить меня и помочь мне развиться. Ну и, конечно, моя упертость в достижении поставленной задачи не позволяла мне хоть немного замедлиться. Эйка была слишком близко, чтобы я сдавался. Да и Хидео, ее брат, пусть больше нигде не объявлялся, но это не означало, что не стоит ожидать его нового визита. Что-то мне подсказывало, что парень после первой демонстрации захочет повторить наш бой, чтобы еще раз показать, что все мои усилия ничего не стоят. Даже не так. Ему, если я его правильно понял, необходимо показать моим мастерам, что они не умеют обучать, и он сам добился гораздо большего без них. Не знаю, почему для него это было столь важно и чего он тем самым хочет добиться, кроме собственного самоутверждения, но для меня все это означало, что у нас будет следующий бой. Вбивать себя в камень я больше не позволю. Не факт, что мне удастся его остановить, но даже в первом бою я смог его удивить, и пусть сейчас внук старейшины придет более подготовленным, но и в этот раз я буду стараться пустить ему кровь, чтобы он не думал, что я для него легкая цель. Такое отношение ко мне меня изрядно раздражало, и я даже не думал, что настолько заведусь от мысли об этом. Так что, как бы мне ни было тяжело, я вспоминал самодовольную ухмылку на лице Хидео, и тогда сразу появлялись дополнительные силы, которых раньше не было. Ну а уже вечерами ко мне приходила Эйка, которая приносила мне отдельный ужин, ведь теперь я его всегда пропускал, и все напряжение в теле, накопленное за день, меня отпускало, и я действительно расслаблялся в ее присутствии. Именно она помогала мне все это время держаться и даже идти дальше, превосходя свои пределы. В итоге получалось так, что все эти 5 лет учебы в Академии Пардес я как раз подготавливался к столь усиленным тренировкам. Как мастера Дадзё не давали мне ничего, кроме моего физического укрепления, так и тут все, что я пережил за время учебы, легло в основу нового круга обучения, который продолжал наращивать свой темп. Нил Беккер был сложным человеком. Ну а как иначе вообще мог сочетаться весь его этот брутальный образ, который для него весьма привычен, и то, что он увлекся кондитерским искусством? Причем последнее развил ничуть не меньше, чем свои боевые навыки, и получить от него торт желали очень многие влиятельные люди. Все просто знали, что это будет торт, который они никогда в своей жизни не пробовали, и это будет стоить любых денег и сложностей, через которые пришлось пройти, чтобы все же сделать этот заказ. Так что противоречия были его частью, и от этого никуда не деться. У Нила было сложное детство, которое приучило его бить первым, если не хочешь получить сам, и постепенно, сам того не замечая, он увлекся боевыми искусствами. Сначала все это не заходило дальше обычных дворовых драк, где, разумеется, никто не знает ни о какой технике нанесения ударов, но затем молодой тогда еще парнишка устроился уборщиком в зал единоборств, чтобы заработать себе дополнительных денег и помочь семье, которая жила не так, чтобы шикарно. Именно там он проявил свой талант наизусть запоминать техники и то, как двигаются бойцы. Владельцем клуба был известный в своих кругах тренер, который сразу подметил внимательный взгляд парнишки, который пусть и глазел по сторонам, но ответственно справлялся со своей работой, так что и выгонять его было не за что. Так бы и продолжалось, возможно, неизвестно сколько времени, если бы Нил, по обыкновению задержавшись в зале, чтобы прибраться за последними ушедшими посетителями, не решил побить в грушу. Именно здесь его увидел в действии владелец зала, и именно с этого момента началась профессиональная карьера бойца Нила Беккера. Молодой парень быстро стал грозой ринга в своем городе и лихо продвигался дальше, а затем ему стало тесно в условиях спорта, тем более за подпольные бои давали куда больше денег. Об этом промежутке времени, кроме ярких вывесок и того, что было видно со стороны, не знает никто. Но в какой-то момент Нил Беккер просто исчез. Он больше не появлялся на ринге и не сражался, радуя публику. Было много теорий, куда именно он делся и чем сейчас занят, вплоть до того, что Беккер вдруг решил стать монахом. На самом деле Нил слишком глубоко погрузился во тьму, и только вбитые его первым тренером строгие запреты не давали ему скатиться до уровня кровожадного монстра. Да, его противники, как правило, ринг покидали не на своих ногах, но осознанно смертей он не собирался допускать. Дошло до того, что ему уже предлагали заплатить за то, что он начнет убивать бойцов, и это неожиданно отрезвило мужчину, и показала ему, что он зашел куда-то не туда. Не к подобной славе он стремился все это время. Несколько лет после этого Беккер действительно скитался по миру, пока не встретил Хаята Мала, который просто подавлял своей силой. Он был сильнейшим, с кем встречался Нил, и при этом этот человек ему предложил не обучение, нет, а возможность встретиться с такими же, как и он, кто потерял свой путь, либо не осознают этого в полной мере. И вот после попытки